Когда я тону в снегу и мерзну под шквалом вьюги, я точно сказать могу, снежинки мне не подруги, не любо мне царство тьмы. Я больше любитель света, не создан я для зимы. Для теплого создан лето, не создан я для зимы. Для теплого создан лето, не снится зеленый луг. О солнышке я мечтаю, но горе и зло вокруг. И я удивлен, что знаю, пускай стану я седым. От жизненного ненастья не создан я для беды. Я точно создан для счастья, не создан я для беды. Я точно создан для счастья, жесток и греховен мир. Калечит нас в круговерти, во время чумы здесь пир. И все заслужили смерти, но Бог, что на небе сущ, спасет лишь поверить надо. Я создан для райских кущ, а не для растопки ада. Я создан для райских кущ, а не для растопки ада. Я знаю, не должен быть никто в жизни одиноким. Не хочется волком выть в лесу вечером глубоким. Грустить все же нет причин. Довольствуясь монологом, не создан я жить один. Я создан общаться с Богом, не создан я жить один. Я создан общаться с Богом.